Послание к евреям. Нет ничего лучшего, как быть дома с теми, кого мы любим. После того, как мы не были дома долгое время, какая это радость вернуться на место, которое мы называем домом. Это также верно относительно нашего города и нашей страны. Некоторые из нас знают, что значит быть вдали от нашей местности и быть незнакомцами для большинства людей вокруг нас. Библия представляет христианина как странника в этом мире, объясняет, что наш действительный дом на небе. Имеются песни, написанные об этом. Вот некоторые слова одной из них. «Не здесь, мой дом родной, пришлец я на земле, приют душе живой в заоблачной стране, там ангелы поют, зовут меня домой». Библия очень ясно утверждает, что Господь приготовляет лучшее место для нас, которые поверили в Христа как своего личного Господа и Спасителя, и что мы, христиане, действительно странники в этом мире. Очень ободрительным является сознание, что все станет лучшим для верующего христианина, и что наши лучшие дни еще впереди. Имейте эту практическую мысль в уме, когда мы будем сегодня изучать эту часть 11 главы послания к евреям. Начнем с 11 главы с 13 по 16 стих. «Все сии умерли в вере, не получившие обетований, только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Эта часть Слова Божия продолжает утверждение относительно Авраама и его потомков, иначе говоря, поколение Авраама, Исаака и Иакова. Всем этим трем поколениям обетования, которые дал Бог, казалось, не исполнились. Правда, было обетование семени, и один сын родился у Авраама, и сын родился у Исаака. Но что касается страны, которую Бог обещал, Библия говорит, что все сии умерли в вере, не получившей обетований. Но обетования Божие не могут не исполниться, несмотря что говорят обстоятельства. Мы находим, что эти три мужа были достаточно смелыми верить, что они имели то, что Бог обещал, даже хотя действительное исполнение обетования было в будущем. Они издали видели обетование. Когда умер Авраам, гроб в Ханаане был всем его имуществом, которое, казалось, он имел. Исаак умер, обладая не большим. Иаков умер в Египте, желая быть погребенным в Ханаане. Но они верили Богу и знали, что обетованная земля была верной и несомненной, как если бы они уже ею завладели и населили, потому что Бог обещал это. Божьи обязательства написаны Его собственной рукою и не могут не исполниться. Обещание от Бога более надежно, чем датированный более поздним числом чек миллионера. С этой великой уверенностью, что обетования Божьи не могут не исполниться, эти мужи веры выработали верующую позицию и не имели места для ропота. Как наше место говорит, что они радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. И 14 стих продолжает. «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Над и сверх земного обетования было небесное обетование. Земной Ханаан был только прообразом небесного Ханаана. Это их видение помогало им не привязываться к земному. В конечном итоге они были уверены, что Бог даст им земной Ханаан. Между тем было небо, и в продолжении этого времени доверялись Богу. Эти мужи веры отличались двумя предметами – шатром и жертвенником. Шатром они исповедовали свое отношение к этому миру. Они не позволяли, чтобы его прелесть ослепляла их духовным реальностям. Жертвенникам они исповедовали свое отношение к грядущему миру. Они были верующие. Таким образом, они приняли положение, что насколько это касалось мира, они были странники и пришельцы, вдали от дома и идущими домой. Бог воистину завоевал их сердца и привлекал их от земного к небесному. Это, конечно, было то, что Дух Божий стремился совершить в жизни евреев, которым первоначально было направлено это послание. Так как в сердцах этих мужей не было места для ропота, не было также места для компромисса. В 15 стихе читаем: «И если бы они имели в мыслях отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». Не было возвращения в Месопотамию. Авраам оставил все раз и навсегда. Когда его слуга предложил, чтобы Исаак мог пойти в Месопотамию, чтобы найти жену, Авраам строго запретил ему сделать что-то подобное. Вернуться в Ур было бы гибелью, отвержением всего, во что Авраам верил. Каждый читатель этого места, 11 главы послания к евреям, призывается быть странником и пришельцем на земле и войти в небесные реальности. Мы не должны возвращаться к старой жизни, потому что не может быть компромисса. Также не было места для сравнения. Это место достигает точки, к которой оно все время стремилось. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Без сомнения, земной Ханаан был страной, где текло молоко и мед, и страна прекрасная, возвышенность, радость всей земли. Но даже такая земля не может сравниться с небом. Как только человек приобретет проникновение неба, то все наилучшие земные надежды становятся мрачными. Слово «стремились» означает в оригинале «простирать вперед руки» и стремиться к чему-то. Оно изображает человека с простертыми руками, стремящемуся к своему отечеству. Что этот мир может предложить нам, стремящимся к нашей небесной отчизне? Эта великая уверенность и верующее отношение произвели благословенное достижение, упомянутое в 16 стихе. «Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Читая Библию, находим, что Господь часто описывает Себя как Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Какой почет! Какое блаженное достижение веры! Бог не только признал этих мужей, но Он также наградил их. Он приготовил им город. Стих 17 начинается повествованием относительно великого испытания Авраама Богом. «Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «К Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». «Принес в жертву», — говорит Бог, подчеркивая законченность акта. Он закончил требование Бога в намерении, даже хотя Бог, по милости, задержал его руку, прежде чем он опустил ее с ножом на сына своего. «Принес в жертву», — говорит Бог, как бы наслаждаясь приятным доверием и послушанием своего раба. Бог подчеркивает это. Стих 18 говорит: о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Все обетования Бога Аврааму были «да» и «аминь» об Исааке. Они все сошлись в одну точку в нем. «Если вы заберете Исаака, ничего не останется». Авраам ожидал 25 лет, чтобы Бог исполнил свое обетование и дал ему Исаака. И теперь, когда Исааку было около 33 лет, он должен был принести его на жертвенники в жертву. Итак, это было невозможное повеление. Но если наш текст подчеркивает размер испытания Авраама, он также указывает на величину доверия Авраама. Авраам прошел испытание, потому что он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. До этого места в истории человечества не было известно, чтобы кто-нибудь воскрес из мертвых. Но Авраам верил, что Бог может сделать даже это, признавая, что Бог может совершить невозможное. Авраам совершил невозможное. Вера не только может переставлять горы, она может бросить вызов смерти, тем более, так как Иисус умер и воскрес. Смерть, где твоя жало? Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Аминь.